Глава 13. Среди благословенных ощущений любви вряд ли найдется более изысканное, чем осознание, что соединяет свою жизнь с жизнью любимого человека, мы получаем возможность дарить счастье, приносить успокоение в трудностях и даже скрашивать мрачные воспоминания о лишениях и страданиях. Любовь Деронды к Майре была исполнена нежной заботы. Сейчас Майра сияла подобно нежному цветку в теплом солнечном свете довольства. Любые возможные печали казались ей частью той жизни с Дерондой, которую она не могла назвать иначе, как хорошей. А он замечал сдержанную радость, придававшую ее движениям новую грацию, любовался привычной позой спокойствия и с восторгом думал, что счастье заключается уже в том, чтобы избавить любимую от страданий. Майра ничего не знала о метаниях Ганса и терзаниях Гвендолин. После признания Деронды она с легкостью объяснила чувства светской леди к нему, благодарной преданностью за его доброту, точно такой же, какую испытывала сама. К тому же все упоминания Даниэля о миссис Грандкорт подтверждали это предположение, хотя он касался этой темы редко и сдержанно. Майра с готовностью поверила, что жених выступил в роли спасительного ангела не только для нее, но и для многих других. Удивляло лишь то, что именно ей досталось блаженство постоянно радоваться его близости. Таким образом, оказавшись под балдахином, Майра ощущала не дрожь сомнений, а благоговейный восторг перед великим даром, требующим великого применения. Бархатный балдахин никогда еще не покрывал таких красивых жениха и невесту, которым гости мудро желали щедрого потомства. Никогда еще священной чаши не касались столь благочестивые губы. А брачная клятва никогда не звучала так убедительно, как мгновение их взаимного обета. Естественно, свадьба состоялась в соответствии с иудейским ритуалом. А поскольку ни одна религия не требует, чтобы мы приглашали на пир исключительно самых знатных и знакомых, то хочется верить, что мало кто обидится, узнав, что среди гостей скромного свадебного пира Деронды присутствовало все семейство Коэн, за исключением благоразумно оставшейся дома малышки Евгении. Разве мог Мордекай допустить, чтобы друзья трудных дней не разделили с ним великой радости? Миссис Мейрик так глубоко прониклась его чувствами, что смирилась с присутствием еврейского ростовщика и явилась на торжество в сопровождении трех дочерей. Все они с удовольствием думали о том, что эта свадьба стала достойным финалом романа, который навсегда останется для них самой светлой памятью. Разве матушка и три сестры не приняли в нем щедрого участия, поддерживая Майру как сочувствием, так и добрыми делами? Конечно, было бы лучше, если бы на свадьбе присутствовал и Ганс. Однако, как заметила Мэп, мужчины должны отвечать за свое неуместное поведение. за широту взглядов и победу над своими предрассудками, семейство Мэйрик получило награду в виде застольной речи мистера Коэна, отличавшейся от остальных поздравлений отступлением от обычного образца. Джейкоб ел с удивительным для его возраста аппетитом и несколько раз сопровождал слова отца коротким, похожим на жеребячье ржание смехом. Не из неуважения, а из приятного осознания внимания к его семье. Одна только Аделаида Ребекка гордо восседала в новом праздничном платье, сохраняя серьезное выражение лица. Мордекай следил за происходящим с неподдельной радостью, и всякий раз его взгляд возвращался к Деронде, на которого он смотрел с преданным доверием. Несмотря на скромность свадебного торжества, Майра не осталась без подарков. Как только стало известно о помолвке, друзья позаботились об элегантных памятных вещицах. Сэр Хьюго и леди Меллинджер преподнесли набор необходимых в путешествии на восток предметов и драгоценный медальон с надписью «Супруге нашего дорогого Даниэля де Ронде с благословением Х. и Л. М. Клезмеры прислали великолепные часы, также с милой надписью. Однако в день свадьбы де Ронде получил нечто более дорогое, чем золото и драгоценности. Из окрестностей Диплоу пришло письмо следующего содержания. «В счастливый день не думайте обо мне с печалью. Я запомнила ваши слова о том, что могу стать одной из лучших женщин, способных дарить радость. Пока я не понимаю, как это сделать, но вам известно лучше, чем мне. Если подобное когда-нибудь случится, то только благодаря вашей помощи. Я думала только о себе и огорчала вас, о чем теперь глубоко сожалею. Больше не горюйте обо мне. Со мной все будет хорошо, потому что я узнала вас». Гвендолин Грандкорт. Сразу после свадьбы началась подготовка к отъезду на восток. Де Ронде не смог отказать Эзри в желании отправиться в путь как можно скорее. Он не верил, что Эзра сможет пережить морское путешествие, поскольку зловещие симптомы доказывали, что болезнь перешла в финальную стадию. Однако Эзра невозмутимо заявил: «Неважно, где я умру, главное, что рядом будете вы». Но ему не удалось разделить счастье совместной поездки. Однажды утром он сказал де Ронде: «Не оставляйте меня сегодня, я умру до захода солнца». Эзра переоделся и сел в свое кресло. А де Ронде и Майра устроились по обе стороны от него. Несколько часов он провел в полном молчании, лишь время от времени посматривая на обоих с удивительным умиротворением, словно желая заверить, что хотя последние минуты даются нелегко, он ощущает вокруг океан покоя. Ближе к вечеру когда дневной свет начал тускнеть, Эзра взял обоих за руки и, глядя на Деронду, проговорил: «Смерть идет ко мне. Она уберет меня с ваших глаз, но навсегда оставит в душах. Куда пойдешь ты, Даниэль, туда пойду я». Разве это уже не началось? Разве я не вдохнул в тебя свою душу? Мы будем жить вместе. Опираясь на руки друзей, Эзра с трудом поднялся и на иврите произнес молитву Божественному Единству, которая на протяжении многих поколений звучала из уст умирающих детей Израиля. Затем медленно опустился в кресло и больше не произнес ни слова. Однако прошло еще несколько часов, прежде чем в объятиях Майры и Деронды Эзра Мордекай Коэн окончил свой земной путь. Не о чем плакать, не о чем стенать и бить себя в грудь. Ни слабости, ни презрения, вины или греха. Ничего, кроме добра и красоты, того, что может утешить нас в благородной смерти. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Апрель 2024 года. Звукорежиссер Герман Алексеев, читал Вячеслав Кирик.